Глава 13. Тиран. Я складываю руки на груди и замолкаю. Злюсь на себя, на Эрика, на отца, по вине которого я теперь чувствую себя виноватой. «Если ты думаешь, что я рад ситуации и такой истинной», — Эрик фыркает, — «то сильно ошибаешься. Я мечтал, чтобы все было построено не только на привязке к инстинктам, но и к настоящей дружбе, общих интересах. А в итоге что? Ничего. Ты даже не дала мне шанса себя узнать или показать, какой я на самом деле». «Надо же! Я шанса не дала. Ага. Можно подумать, это я его в лес утащила. Так давай разойдемся. Я дергаю плечом. «Просто верни меня домой, и никому из нас не будет плохо. Не надо выставлять меня виноватой во всем. Ты вообще-то меня похитил. И сейчас я не вижу большей разницы между тобой и Аликом, понимаешь?» «Ты совсем не догоняешь?» Выходит из себя Эрик и, поймав меня за руку, нависает надо мной. «Настя, я не могу уже без тебя. Давай попробуем обойтись без воздуха больше минуты. Хотя без него и то не так мучительнее. Вот почему найти истину — это счастье и проклятие одновременно. Меня ломает без тебя, физически и морально». «Мне жаль, правда. Но и сидеть в лесу, черт знает где, я не могу. Я вырываю руку. Я устала. Здесь хотя бы одеяло есть?» «Да». Эрик отступает и хмурится. «Я постелю тебе и приготовлю поесть. Ты голодная. Иди в душ пока». Собиралась послать его куда подальше, но понимаю, что и правда голодная. Даже если он меня отравит, уже плевать. Хмыкнув, я иду искать ванну наугад. На первом этаже у нас зона гостиной и кухня. Да? Значит, спальня наверху, а там и ванна должна быть. Я надеюсь. Дом-то дорогущий. Нахожу ее не с первой попытки. Сперва заглянула в чулан, а затем в кладовку, а только потом куда нужно. Но спрашивать Эрика не стало бы ни за что. Заперев дверь, я почти сразу нашла полотенце. Надеюсь, этот извращенец не додумается подсматривать. Блин, стрёмно как-то. Он же легко дверь выломает. Немного подумав, я все же стала раздеваться. Если Эрик захочет, он разденет меня независимо от моего желания. Горячий душ меня немного успокаивает. Жизнь перестает казаться настолько уж безнадежной. Ну, правда, я в тепле, есть крыша над головой. Да, меня похитили, но при этом не бьют, не насилуют и прочее. С Эриком как-то... Если бы не похищение, то в текущем моменте я бы подумала, что он очень даже ничего. И, может быть, нам стоило бы попробовать. Но, увы. «Настя, спускайся, я приготовил ужин». Раздается издалека. Видимо, с первого этажа. Да. Под дверью Эрик не стоял. Вроде и хорошо, но где-то очень глубоко какое-то странное разочарование. Он же говорил, что я истинная, и прям без меня очень плохо. Блин, о чем я думаю? С этим волком вообще голова кругом. Спешно отжимаю волосы полотенцем и одеваюсь в свою одежду. Очень стараюсь выглядеть сурово и независимо, когда возвращаюсь на первый этаж и нахожу кухню. «Если это не завтрак», — ворчу я. «Сейчас я буду виноват, что по времени не утро», — хмыкает Эрик. «Ты хоть когда-нибудь бываешь довольна? В теле студентки живет ворчливая старая бабка с ружьем». «Видишь, как тебе повезло», — огрызаюсь я. «Можем разойтись по-хорошему, пока не вынесли друг другу мозги». Красивые точёные скулы Эрика напрягаются, делая его пугающим, но при этом он каким-то непостижимым образом становится еще более притягательным. «Да, Настя, ты точно свихнулась». Ожидаю колкости или очередной вспышки гнева, Но Эрик разворачивается и ставит передо мной тарелку с грибным супом, гренками, мясной и овощной нарезками. Бросает только: «Приятного аппетита!» Хочется еще поязвить, вывести на эмоции, разозлить его. Я не понимаю, чего хочу добиться. Он ведь меня переломит в стольких местах, скольких я сама назову. Может, у меня суицидальные наклонности? Я надеюсь, что он, покалечив меня, испугается и побежит в больницу. Сама же собиралась вести себя спокойно и просто ждать, когда меня спасут. Суп оказался чудесным. С гренками так просто объедение. Я съела все подчистую и даже готова была, если не добавку просить, то тарелку вылизать, но, само собой, позволить себе такого я не смогла. «Вкусно! Спасибо!» — произношу максимально бесстрастным тоном. Эрик к тому времени уже разобрался со своей порцией. «Чай с десертом будешь?» «Нет, ни за что! С ума сошел! Я не ем такое после... Буду!» «Проклятье! Почему с ним я говорю не то, что думаю?» Эрик поднимается совершенно спокойно, без раздражения, хотя обычно мужчинам все эти женские дела в тягость. Ему будто бы даже приятно за мной ухаживать. Блин, я все жду от него какого-то подвоха, доказательства того, что он именно такой маньяк-похититель. А во мне включается дурацкий стокгольмский синдром. Это ненормально. Ставит передо мной заварник, чашку и красивую вазочку с самыми разными печеньками и булочками. «Я люблю с клубникой», — выдает Эрик и берет одну. «Не хочу признаваться, что я тоже. Поэтому хватаю печенье с шоколадной крошкой и молчу. Максимально неловкая обстановка, но я помогать сглаживать не стану. После еды и горячего чая начинает клонить в сон. Я жую, засыпая, и осознаю, что уже слишком поздно, а утром надо в универ. Надеюсь, я смогу до него добраться. Я поднимаюсь почти одновременно с Эриком, но стоит мне сделать только шаг к выходу, как он выдает. «Я не понял. А ты куда это?» «Спать?» — бросаю раздраженно. «Замечательно», — фыркает он. «А посуду кто мыть будет, м?» «Хочешь, чтобы я это сделала?» «Естественно. Или думаешь, что все буду делать я?» Эрик с издевкой ухмыляется. «Вот ты и попался, мистер Тиран!» Борясь с желанием швырнуть эти тарелки в его голову, сгребаю посуду со стола и с грохотом бросаю ее в раковину. «Мне плевать, разобьется ли она». «Тише будь!» Эрик делает шаг ко мне. «В женщине вообще ценится послушание и кротость». «Блин, вот я же отлично понимаю, что Эрик так не считает, а говорит, потому что видит, как меня это бесит. Но все равно ведусь!» «Тогда тебе не повезло, потому что ни о каком послушании не...» Договорить я не успеваю. Эрик резко разворачивает меня за плечо и целует.